подушечка, понимаете, такое низенькое, вот специально, чтобы ты изогнулся. Вот специально, чтобы в дугу изогнулся. Ну, я, конечно, изогнулся и туда заглядываю. А администратор меня спрашивает, вам чего? Я говорю, что вот хочу 2 билета на фильм. А он, а почему это я должен вам давать билеты? Кто вы такой? Я говорю, я Шостакович. А он мне, а я Смирнов, ну и что? И все это время я, понимаете, стою, согнувшись перед ним, потому что окошечко так специально сделано. Так я и ушел. А я Смирнов, ну и что? Не люблю, понимаете, просить. Не люблю. Дмитрий Дмитриевич много раз рассказывал эту историю и всегда сам хохотал, будто рассказывал ее впервые. В 1958 году в Москве был объявлен первый международный конкурс имени Чайковского. Дмитрия Шостаковича назначили председателем оргкомитета. Самые знаменитые артисты возглавили жюри. Профессора консерватории натаскивали, дрессировали студентов. Сверху поступило указание – все первые премии должны быть у советских музыкантов. Говорите, что для этого надо. Ничего не пожалеем. Молодых музыкантов, прошедших предварительный отбор на всесоюзном конкурсе, поселили за городом на несколько месяцев в отдельных дачах, обеспечили бесплатным питанием, машинами, роялями для занятий. Знаменитых профессоров обязали приезжать с ними заниматься. Советских артистов готовят к конкурсам почти так же, как космонавтов к полетам. Это дело престижа коммунистического государства, пропаганда советского строя. Заполучить для столичной консерватории блестящую плеяду профессуры государству не составляло никакого труда. Сами условия жизни в Советском Союзе заставляли почти всех знаменитых артистов оседать в консерватории и помимо своей концертной деятельности с молодых лет активно заниматься преподавательской работой, чтобы застраховать себя гарантийным, хоть и небольшим, заработком от страха прекращения концертов из-за травм или болезней, от заката популярности по каким-либо причинам, от понижения спроса, что часто искусственно стимулируется советскими органами. Кроме того, рассчитывать на материальное обеспечение семьи только от концертной деятельности очень трудно. Советское общество всегда было закрытым, и только с 50-х годов артисты стали выезжать за границу, естественно, лишь с разрешения Министерства культуры в каждом отдельном случае. До тех же пор играли только в своей стране, где центральных концертных залов не так уж много. Прежде всего это Москва, Ленинград, еще несколько больших городов Центральной России, столица республик, Прибалтика. Но они не могут и в малой доле обеспечить работой огромное количество музыкантов Советского Союза. Провинциальные же города, или, как принято у нас их называть, периферия, влачат жалкое существование, погрязнув в проблемах ужасающего быта, хорошо запомнившегося мне еще со времен юношеских скитаний. После поступления в Большой театр уже никакие силы не могли заставить меня выехать на гастроли по стране. У меня на всю жизнь остался страх перед грязью и клопами в гостиницах, перед столовыми с какой-то особой тошнотворной едой. С тех пор мало что изменилось. Та же грязь, нищенство и пустые прилавки в магазинах. Значит, выезжая на гастроли, артист должен тащить с собой чемодан с продуктами, электроплитку, термос, посуду, чтобы после концерта не идти в ресторан. Хорошо, если он еще и открыт. Не видеть очумевших, охамевших от водки людей, да в столь позднее время. Кроме той же водки там ничего больше и не подадут. Поэтому в Московской консерватории в 50-60-е годы преподавали лучшие советские музыканты – пианисты Нейгаус, Сафроницкий, Гилельс, Оборин, Флиер –